Глава 10. Вдохнув легкими, прогорклый от табачного дыма и пота, смешанный с перегаром воздух полутемного зала дискотеки, где под ритмичную музыку дергались около пары сотен подростков, подогретых алкоголем и стимуляторами, я ринулась в самую гущу беснующейся толпы в надежде отыскать Веронику. Из-за оглушающей музыки не было даже слышно восторженных воплей танцевавших. Уже четвертая дискотека, и никакого результата. Грустно подумала я и подпрыгнула несколько раз, желая взглянуть поверх голов. Вслед за мной начали подпрыгивать и остальные. Постепенно подпрыгивание распространилось на весь зал. Я поспешила прочь из этого дурдома, вырвалась через стеклянные двери на крыльцо, наслаждаясь почти ледяным воздухом улицы. Ночь стояла тихая, безветренная. Первые в этом году снежинки, искрясь и сверкая, медленно опускались на землю. Я достала сигарету и закурила. Рядом на крыльце кучковались несколько групп подростков. Все курили, хлестали из банок пива, оглашая кругу диким ржанием. Надо было срочно придумать что-то, чтобы узнать, есть ли в зале интересующая меня Вероника. Три предыдущих кафе были заполнены наполовину, и там проблем с поисками не возникло. Этот же Гарлем просто трещал по швам от посетителей. Я обратилась к подросткам, стоявшим на крыльце, с вопросом, не видел ли кто Веронику, и описала девушку. Однако получила отрицательный ответ. Кроме пива они, похоже, ничего не видели. «У нас в Гарлеме сегодня крутые парни», — заорал в микрофон диджей. «Встречайте нашу родную группу «Полный тупик». Стоя на улице, я была уверена, что вопли диджея слышали не только самые обдолбавшиеся посетители дискотечного зала, но и стоявшие на улице, и жители окрестных домов, проснувшиеся в этот момент в холодном поту в своих постелях. Часы светового табло над проходной какого-то завода справа от Гарлема показывали половину первого. Я прислушивалась к музыке, прорывающейся из зала. Полный тупик исполнял песню Сереги «Черный бумер», и им подпевал весь зал. «Давай, давай!» — нечеловеческим голосом закричал диджей, обращаясь неизвестно к кому. В ту же секунду я поняла, как мне найти Веронику. Небольшая плата диджею, и он объявляет, что Вероника Лазарева выиграла приз и попросит подойти ее к своей кабинке. Все элементарно. Я решительно двинулась к дверям, чтобы выполнить задуманное. Тут двери открылись с другой стороны, и навстречу мне вышла та, которую я искала. Вероника была в плохом настроении. Под глазами круги. Помада смазана. «Эй, привет!» — схватила я ее за руку. «Погоди, есть разговор». Вероника, посмотрев мне в лицо и не узнав, бросила. «Отвали, не до тебя». Отвернувшись, она побежала вниз по ступенькам. Я за ней. «Эй, подожди, один вопрос!» — схватила я ее снова. «Ответишь, я отстану». «Отвали, — говорю», — затрепыхалась Вероника. «Дерьмовая рокерша!» На крыльцо высыпали подростки во главе с лысым квадратным детиной в черной кожанке. «Ника, стоять!» — крикнул предводитель моей пленницы, на что Вероника в ответ истошно закричала, вырываясь. «Леха! Эта чувиха ко мне лезет!» «Эй, убери от нее свои коряги, отрыжка!» — заревел Леха и, чуя легкую добычу, понесся к нам. Я встряхнула Веронику, как тряпичную куклу. «Ты, дура, отдай диск, что ты взяла у чувака, жившего в вашем доме, и я ничего с тобой не сделаю!» На лице Вероники проявился испуг. Перестав дергаться, она прошептала. «Не знаю я ни про какой диск». Тут на нас налетел сопящий, словно паровоз, Леха. Я бросила на землю сумку с зонтом и, выпустив руку Вероники, с разворота встретила Верзилу ударом ноги в корпус. Леха с разинутым ртом отлетел назад. Выпучив глаза, он сел на задницу. Нестройной толпой к предводителю подтянулась его кодла. У одного в руке блеснул нож, у другого — розочка. «Ты одна, сучка, теперь так просто не уйдешь!» — в экстазе завопил третий. «Хватайте ее!» — завопил Леха, поднимаясь с земли. Вся орава, подчиняясь приказу вожака, кинулась на меня. Завязался бой, если его так можно было назвать, учитывая, что противники ничего не смыслили в боевых искусствах, а только тупо махали кулаками и задирали ноги. Максимально быстро я уложила всех на асфальт, стараясь сильно не травмировать. Предводителю же за настойчивость пришлось сломать нос. Бросив место побоища, я побежала вслед за Вероникой. Та, судя по направлению, побежала к дому. На дороге из-за снега стало скользко. Я несколько раз чуть не упала. Следы Вероники на тонком слое снега отчетливо выделялись в свете уличных фонарей. Вот следы свернули за киоск. Она хотела от меня спрятаться, но забыла взглянуть под ноги. Я резко свернула за угол и схватила в охапку девушку, которая с воплем попыталась вырваться из ловушки между киоском и сетчатой ограды школьного двора. «Где диск?» — процедила я сквозь зубы, мягко ухватив Веронику за горло. «А я думала, там музыка!» Запинаясь и давясь слезами, выдавила из себя девушка. «Я бы потом отдала». «Где диск?» Я встряхнула ее, чтобы привести в чувство. «Я отдала его Лехе», — прохныкала Вероника. «Это тому быку возле Гарлема?» Переспросила я, отпуская пленницу. «Да, он мой парень», — рыдая проговорила Вероника. «Не делай мне ничего». «Да пошла ты подальше», — огрызнулась я, проследив взглядом за милицейской машиной с включенными мигалками, пронесшейся по дороге по направлению к дискотеке. От злости я сжала зубы. Леху теперь повяжут, и плакал мой диск. Не нападать же мне на отделение милиции. «Можно я пойду?» — жалобно попросила Вероника. Я задумчиво посмотрела на нее. В эту секунду свет от фонаря перекрыла массивная тень. Послышалось знакомое сопение. «Леха!» — обрадованно выкрикнула я, как старому знакомому толстяку, прикуривающему сигарету на тротуаре. Выйдя из-за киоска и волоча упирающуюся Веронику за шиворот, я поинтересовалась. «Диск с собой?» Леха от неожиданности выронил неприкуренную сигарету вместе с зажигалкой. «Если диск попорчен, я вас обоих изуродую», — пригрозила я, делая зверское лицо. Пальцем я нажала кнопку, выталкивающую из зонтика иглу. Струйка снотворного выплеснулась Лехе в лицо. Он вскрикнул, дернулся и утерся. «Смотрел укол зонтиком?» — спросила я. «Рицин. Один укол, и ты труп». Вероника грохнулась в обморок, а ее кавалер с остервенением бросился рыться в куртке. У меня даже появилось опасение, не пушку ли он ищет. Я напряглась. В полном молчании Леха выхватил из кармана диск и со страхом протянул мне, стремясь быстрее избавиться от опасного приобретения. Я взяла диск, осмотрела его. Ни трещин, ни царапин. Повезло просто сказочно. «Ну, вопросов у меня к вам больше нет». Я указала Лехе навалявшуюся на снегу Веронику. «Забирай свою спящую красавицу и валите». «Хорошо, хорошо», — закивал головой амбал, прикрываясь рукой. Пока он поднимал с земли девушку, я бочком скользнула за угол дома, решив идти к трассе дворами, чтобы не столкнуться с милицейскими патрулями. Попутно я присматривала себе машину. Тащиться до дач на своих двоих в условиях резкого похолодания очень не хотелось. В одном из дворов я приметила навороченный джип «Гранд Чироки» с тремя шестерками в номере. Рядом с ним стоял его хозяин, высокий худой парень в распахнутой дубленке, и допивал пиво. В скупом свете я разглядела его татуированную руку, державшую банку. В квартире на втором этаже шла шумная гулянка, слышались блатные песни. Очевидно, парень только что вышел оттуда. Что, если вежливо попросить его подвезти? Все равно парень дурью мается. Незаметно я скользнула к джипу. Из открывшейся двери подъезда, прихрамывая, выбежал седой старик в драповом пальто. «Миша, пожалуйста, скажи своим друзьям, чтоб сделали музыку потише. У меня жена больная лежит». «Ты, пидор старый, чего гонишь?» — зарычал на него парень посаженным голосом. «Кореши только откинулись, а ты им культурно отдохнуть мешаешь», и швырнул недопитую банку под ноги перепуганному старику. «Вали к себе в хату и не кукарекай, а то задавлю, падла». Секунда, и я выросла между Мишей и стариком. Игла из зонтика вонзилась в шейную артерию бандита, впрыснув ему в кровь снотворное. «А, сука!» — сдавленно прохрипел парень, отшатнувшись к машине. Я отдернула руку зонтиком, мешая Мише ухватиться за него. Отработанным движением тот выхватил спрятанную в одежде тонкую пику, но применить не сумел. Пошатнулся, ноги заплелись, и он осел по боку машины на асфальт. Пика вывалилась из ослабленных пальцев. Бандит завалился на бок и затих. «Дочка, ты что натворила?» — прошептал ошалевший старик, пятясь. Я не стала пояснять. Открыв заднюю правую дверцу джипа, я затащила парня в салон, сама села на водительское сиденье, завела двигатель и плавно отъехала от подъезда задним ходом. Старик скрылся в подъезде, очевидно считая, что ему повезло. Он уцелел при крутой бандитской разборке. Я развернулась и погнала джип по направлению к дачам. На дороге попался милицейский патруль. От их любопытных взглядов меня надежно скрывали тонированные стекла, поэтому я не волновалась. Мысли проверить джип с крутыми номерами у блюстителей порядка не возникло. Мой расчет оказался верным. Джип послушно шел по трассе, свет фар резал темноту, а навстречу ветер гнал раи снежинок. Вот поворот на грунтовку. Мне пришлось снизить скорость. Машина плавно проходила бугры и ямы, выбиралась из глубоких канав, отвердевших на морозце. Перед домом сторожа я остановилась и посигналила. В окнах света не было. И от моих попыток привлечь к себе внимание ничего не изменилось. Я мгновенно сообразила, что Феофанов со сторожем, приняв меня за банду головорезов, затаились. Может, даже сторож целится уже в машину. Я вышла из джипа и крикнула, чтобы выходили. «Ты одна?» — спросил Феофанов, осторожно высовываясь в приоткрытую дверь. Было видно, что его подталкивали в спину. «Одна, конечно», — ответила я. «Тащите сюда наши вещи и отчаливаем». «Куда?» — спросил Феофанов, легнул ногой назад и крикнул, повернув голову. «Да хватит! Задрал уже!» «В надежное место!» — буркнула я. «Давай, живенько!» Феофанов скрылся в доме, а на крыльцо вышел хмурый хозяин с ружьем. «Так-так, из грязи в князи?» — протянул он, косясь на джип. «Что, начинаешь уже кататься на иномарках? А кто мне мозги тер про деньги? Где они?» «Нету, не удалось подобраться. пожала я плечами. Вот единственное, что посчастливилось поиметь, это тачка. Брешешь, не поверил сторож, направляя на меня фонарик. Обыщи, предложила я дипломатично. Что найдешь в машине, все твое. В салоне сторож обнаружил спящего бандита. Что это? А это, скривилась я, хозяин джипа. Наверное, завалялся. Забыла выбросить. Сторож осторожно распахнул ворот рубахи бандита и расширенными глазами обозрел массивный золотой крест на пудовой цепи, таившийся на волосатой груди. Справа красовалась татуировка оборотня и подпись «Who is» — эмблема беспредельщиков. Подпись расшифровывалась как «Где увижу, изнасилую и задушу». Венедикт провел пальцем по татуировке, осветил синие от наколок руки, перстни, значки. Все его настолько впечатлило, что он захлопнул дверцу и отошел, держа машину под прицелом. «Ты совсем, блин, обурела! Мозги куриные! Ты знаешь, кто он!» «Да какая разница?» — сказала я, сдерживая зевок. «Машина клевая. Вот я и взяла». Сторож с дикими глазами обернулся ко мне и зашипел. «Убирайтесь, дебилы, отсюда, немедленно! Забудьте про меня и что здесь были! Если появитесь, я вас постреляю!» «А деньги надо забрать, деньги!» — напомнила я ему с улыбкой. «Склероз, что ли?» «Трупам деньги не нужны!» — процедил Бенедикт и со злостью плюнул на землю. «Раздолбай!» Из дома выбежал запыхавшийся Феофанов с узлом в руках. «Кидай назад!» — велела я, прыгая на водительское сиденье. Через полуопущенное стекло я улыбнулась сторожу. «Спасибо за хлеб, за соль!» Пошла в задницу. Напутствовал он меня добрым словом в дорогу. «Что там за мужик на заднем сиденье?» Феофанов плюхнулся рядом со мной. «Не знаю. Может, приложение к джипу?» Холодно ответила я. Когда мы отъезжали, сторож стоял на крыльце и с опаской смотрел нам вслед. «Так куда же мы едем?» Повторил свой вопрос Феофанов уже на трассе. «По-моему, я имею право знать». «Я тоже имею право кое-что знать», намекнула я, не отрываясь от дороги. «Я что-то недопонял. Что вы хотите знать, Евгения Максимовна?» Изобразил Феофанов неведение. Я промолчала. Впереди на дороге появился пост ГАИ, охранявший подступы к Тарасову. Я снизила скорость. Не оборачиваясь, руля одной рукой, другой пошарила за спиной, ощупывая одежду бандита. Наконец наткнулась на скрутку денег во внутреннем кармане дубленки. Объезжая шлагбаум, я велела Феофанову приоткрыть стекло. «Достаточно!» Я пропихнула в щель деньги. Они упали и откатились к ногам инспектора, вооруженного автоматом. Фокус не удался. Уловив его реакцию, я нажала на газ. Выстрела вслед не прозвучало. Однако после отчаянных свистков за нами понеслись две машины, разрывая ночь жутким воем сирен. Я бросила джип влево, потом вправо, развернулась, вломилась задом в какие-то кусты, а когда появились преследователи, выскочила перед ними, заставив столкнуться, и погнала в обратную сторону. Свернула несколько раз. Потянулись ряды гаражей. Я загнала машину в проезд между ними, где вдвоем с Феофановым мы перетащили владельца машины на переднее сиденье. Усадили так, будто бы он вел машину. Тем временем вой сирен нарастал. Феофанов нервно вцепился в узел с вещами и поволок его в направлении, указанном мной. Как-то не кстати очнулся бандит. «Что за дерьмо?» — прохрипел он, мотая головой. Я одним ударом отправила его в нокаут и побежала вслед за архитектором. За каким рожном мы поперли с Тарасов? И на дачах было неплохо. Задыхаясь, выдавил из себя Феофанов, когда я поравнялась с ним. Да я немного пошалила в Карасеве на дискотеке, призналась я. Опять смогли начать чертить дачи, да и в Тараса в любом случае пришлось бы возвращаться, чтобы завершить дело. Завершить? Удивился Феофанов. По узкой улочке мы прошли к длинному девятиэтажному дому из посеревшего от времени силикатного кирпича. Грязный подъезд малосемейного общежития произвел на архитектора негативное впечатление. «Зачем мы здесь?» — спросил он, глядя на стены, изрисованные разнообразными словами. «Рисунки на анатомические темы, граффити. Тут можно так навернуться». «Со временем привыкните», — пообещала я. «Это станет нашим домом». Откуда-то сверху послышался дикий смех. Затем пьяный голос затянул песню «Ой, мороз, мороз!» «Нет, к такому я не привыкну», — прошептал Феофанов, подняв глаза к потолку лестничной площадки. «Почему бы не поехать в гостиницу?» «Потому что в гостинице мы можем привлечь к себе внимание», — ответила я, проводя архитектора по длинному коридору с рядами дверей по обе стороны. «К тому же мною в этом доме подготовлены пути к отступлению». Один через крышу в соседний подъезд, другой по балконам, третий по пожарной лестнице. В гостинице подобных возможностей не будет. Многие комнаты в общежитии сдаются. Постоянно кто-то въезжает, кто-то съезжает. Контингент в основном сильно пьющие, да наркоманы. Идеальное место, чтобы затеряться. «Да уж», — пробормотал Феофанов с сарказмом. Отмычкой я вскрыла дверь одной из комнат и пригласила его внутрь. «Чья это комната?» — поинтересовался Феофанов, обозревая убогий интерьер. «Моя. Во время прошлого дела мне пришлось ее снять на месяц, а срок аренды еще не истек», — призналась я. «Как тут жить? Практически голые стены», — стал ворчать Феофанов. «Монашеская келья по сравнению с этим — отель 5 звездочек. Ни телевизора, ни ванны. Хорошо, хоть туалет есть». Он заглянул в крошечную уборную, ахнул и сказал печально. «Так, ладно, туалета нет». «Хватит придираться», — строго сказала я. «Унитаз почти целый. Пулевые отверстия на сливном бачке можно заткнуть. А если не дотрагиваться до острых осколков кафеля на стенах, то ничего не произойдет». «А что тут произошло?» — с интересом спросил Феофанов, осматривая изрытые пулями стены. «Меня пытались замочить в сортире. Только и всего. С беззаботным видом я села на табурет. Оса с глушителем. Магазин 20 патронов. Я обезвредила этого урода, лишь когда он выпустил весь боекомплект. Можете представить, как драться в этом каземате размером 90 сантиметров на 1,40 м. Не чаяло выжить. У него была еще граната, но до нее не дошло». «Что с ним случилось?» — с расширенными глазами завороженно спросил Феофанов. «Вам лучше не знать, а то ночью кошмары станут сниться», — улыбнулась я загадочно. «Но у вас и работка», — покачал головой Феофанов. «Труд нелегкий, но кто-то должен это делать», — заметила я, расслабленно откинувшись спиной на стену и вытягивая ноги. Архитектор попытался открыть форточку, чтобы проветрить неприятный запашок гари, пороха и плесени, витавшей в комнате. Но форточка не пожелала открываться. «Да чтоб тебя!» — выругался он. «Не трудитесь!» «Разбухла от влаги. Только сломайте», — сказала я. «Знаете, комната настолько мала, что, боюсь, мы можем за ночь выдышать весь воздух и к утру задохнуться», — хмуро бросил Феофанов. Ему не оставалось ничего другого, как сесть на диван и осмысливать ситуацию. «Так, Виктор Арсентьевич, теперь самое интересное», — произнесла я и показала ему диск. «Вы его все-таки нашли. Я даже боялся спрашивать», — воскликнул Феофанов, протягивая руки к диску. Однако я демонстративно убрала его в карман косухи и застегнула молнию. «Что это значит?» — удивился архитектор. «То!» — бросил я с вызовом. «Вы получите диск лишь тогда, когда расскажете мне всю правду. Я устала от недомолвок и вранья». «Ну что вы хотите знать? Что за уверенность, что я что-то скрываю?» — возмущенно спросил архитектор, глядя мне в глаза. Я пункт за пунктом перечислила факты, подтверждающие его нечестность. Первые. Дома, которые он проектировал, начинают разваливаться. Второе. Фирма «Альбатрос», возглавляемая Каримовым, выиграла тендер на торговый центр. Но конкуренты из «Бригантины» не остались в накладе, получив за проигрыш отличные земельные участки под застройку. Третье. Каримов, возглавляя в прошлом аналогичные фирмы, занимался мошенничеством, за что недавно был вызван в суд, но не явился по причине срочной поездки на отдых в Швейцарию. Не хотите ли сказать, что не знали, где работаете? Феофанов не отвечал. Тогда я продолжила. По моему мнению, не конкурентам, а именно вашему директору нужен проект торгового центра. За проект фирме сделана предоплата заказчикам. Он хочет получить остальные деньги и свалить. Кольцо вокруг него сжимается. А тут вы еще пропадаете вместе с проектом, который стоит достаточно, чтобы закопать десяток таких архитекторов. Все элементарно. Если вы правы, то зачем меня преследовать? Хитро взглянул на меня Феофанов, обнаружив нестыковки в моей версии. Когда я выходил от приятеля, их люди напали на меня, отняли ноутбук и чуть не убили. Так ведь? На жестком диске компьютера был проект торгового центра. Так зачем дальнейшие преследования, прятки, требования отдать проект, который и так в их руках? Вывод напрашивается один, ответила я, рассуждая вслух. Или тогда у приятеля на вас напали обычные грабители, или Каримов хочет не допустить утечки информации, поэтому он и проверял наличие у вас диска руками своих палачей. «Это лишь досужие домыслы», — заметил Феофанов. При этом он хотел казаться бесстрастным, только тело его выдавало. Сплетенные в замок пальцы, движение зрачков при разговоре, едва заметные интонации и пот, выступивший на висках. «У вас есть возможность рассказать сейчас правду», предупредила я с металлом в голосе. «Потом я встаю и выхожу из этой комнаты, звоню Каримову и говорю, где вас найти. Дальше рассказывать или проявите фантазию, Виктор Арсентьевич?» «Ладно, я все скажу», потерянно пробормотал Феофанов. «Действительно, я строил дома, нарушая и обходя нормы». «Да кто сейчас не нарушает? Обычная практика. Проекты, разработанные для тропиков, приспосабливают к нашим условиям, не учитывая температуры, осадки, снеговые нагрузки на кровлю, глубину промерзания грунта. Нарушения были небольшими, но помогали существенно снизить затраты на строительство. За это Каримов выплачивал мне солидные премии. Казалось, что мне все сойдет с рук, пока не обрушился дворец культуры в Грачеве. Я рассчитывал, максимум, что может случиться, это трещина в стене, просадка фундамента или его частичное разрушение. А тут чуть не произошла настоящая катастрофа. Я не мог понять, в чем мой просчет. Поднял кое-какие связи среди поставщиков стройматериалов и выяснил, что субподрядчики для застройки приобретали некачественные материалы. Например, балки перекрытий имели пятна ржавчины и изъязвления, что снижало коэффициент жесткости прогиба балок и увеличивало величину прогиба. Панели изготовлялись из некачественного цемента с нарушением технологии. Им даже не давали высохнуть. Когда эти панели грузили, то от усилий из них вырывало монтажные кольца. Каримов торопился, стараясь как можно больше хапнуть и махнуть к своей жене в Лондон. Строители также старались, как могли. Они забывали установить анкерные болты, крепящие конструкции, не проваривали плиты. Все вместе и привело к обрушению. Можно даже сказать, что степень моей вины в случае с Дворцом культуры несравненно меньше, чем степень вины подрядчиков. Если бы они строили как следует, может быть, ничего бы и не произошло. «Может быть», — скривилась я. «Слышать такие слова из уст архитектора страшно. Что значит «может быть»?» Феофанов виновато молчал, слушая мою тираду. «Строите тут из себя невинную жертву?» — продолжала я. «Взяли бы и отказались. Сказали бы Каримову, например, что не хотите брать на себя такую ответственность. А если бы он настаивал на своем, доложили бы куда следует». Феофанов лишь горько усмехнулся и сказал: «У Каримова большие связи, и никто бы на него не посмел наехать до поры, пока не начали обрушиваться дома. Меня бы просто выкинули с работы и наняли другого, не такого строптивого, а он бы мог наворотить дел почище, чем я». «Так вы, оказывается, настоящий герой. Хотели всех спасти», — сделанным восхищением сказал я. «Не надо издеваться», — попросил Феофанов, пряча глаза. «Если бы вам предложили такие деньги, посмотрел бы я, как бы вы от них отказались. К тому же Каримов убедил меня, что люди, покупающие квартиры в элитных домах, легко купят себе новое жилье, если треснет стенка». «Конечно, купит», — поддакнула я, — «если останутся живы». «Повторяю, до этого не должно было дойти», — закричал Феофанов от возмущения. «Вы знаете, Евгения Максимовна, у меня просто какая-то пелена перед глазами стояла. Я думал, что все будет отлично, что я неуязвим и что меня ведет удача. А когда Дворец культуры рухнул, появился страх. Да, я испугался, что все спишут на меня. Каримов-то выплывет. Мне же на нары. В тот день, ну, когда я к приятелю ушел после ссоры с женой, я на работе по компьютеру смотрел новости про разрушившееся здание. По коже мурашки бегали. А тут входит Каримов. Я выключил компьютер, но он заметил и говорит: «Не парься, Арсентич, тебя не тронут». Потом, как ни в чем не бывало, начинает требовать проект. Я ему сказал, что со дня на день будет готов, а сам решил, что все, хватит. Свалю за границу. Пусть они сами разбираются со своим дерьмом. Лучше бомжевать где-нибудь в Европе, чем сидеть у нас. Это, конечно, можно проверить, но предположу, что на следующий день Каримов позвонил вам домой, а ему сказали, что такие тут не живут, сказала я задумчиво. Он занервничал, решил, что вы рвете когти, и послал по следу своих костоломов. «Черт, а я и не подумал сначала», — удивленно пробормотал Феофанов. «Надо было отдать ему проект. Все равно они бы ничего не построили по нему. Там совсем лажа, да еще с некачественными материалами. Уже цокольный этаж пошел бы при возведении трещинами. Мне почему-то кажется, что даже если бы вы отдали проект, Каримов не отпустил бы вас», — предположила я, встав со стула, заходила по комнате. «Нет-нет, вы слишком много знаете. Стал бы он вас убивать тогда?» «Наверное, нет. Велел бы переехать в какой-нибудь отдаленный город, где бы он опять открыл новую фирму. Я достала из портсигара сигарету, прикурила, выпустила облачко дыма и задумалась, глядя в окно. «Но что же делать?» — вывел меня из задумчивости Феофанов. «Считаю, что все же нужно попытаться вернуть проект. Вдруг отстанут?» — ответила я. «Если не сработает, попробуем другой вариант». «Какой?» — заинтересовался Феофанов. Я пообещала ему, что он узнает об этом утром, и велела укладываться спать. Когда Феофанов поинтересовался, как ему спать, если спать практически не на чем, один драный диван да стулья, я ему рассказала об обстановке в колониях строгого режима. Нытья больше не было. Феофанов спал на диване, а я на стуле, прислонившись к стене. Удобства мало. Однако, желая себя ободрить, я вспомнила зачет по снайперской стрельбе в Ворошиловке. Там вообще пришлось целый день пролежать в жидкой грязи под проливным дождем, испытывая нечеловеческие муки. Потом еще требовалось поразить цели. Феофанов проснулся неожиданно рано, несмотря на то, что лег в половине третьего. «Так что у вас за план?» — спросил он, едва продрав глаза. «Как Каримова заставить от меня отстать?» Я закончила делать отжимания, поднялась, обтерла лицо и шею полотенцем и бросила. «Узнаете, когда будет такая необходимость». «Ладно, тогда вопрос попроще», — смиренно сказал Феофанов. «По исследованиям ученых, человек нуждается в пище, а принимать ее желательно 3 раза в день, начиная с утра». «Дурацкая теория», — пожал я плечами. «Меня, например, учили по много дней обходиться без еды». «У меня нет вашей подготовки, посему предлагаю посетить какую-нибудь забегаловку». «Или на худой конец купить курицу-гриль, что ли?» — предложил Феофанов. «Нет, выходите из квартиры пока не стоит, чтобы не светиться». Приблизившись к допотопному холодильнику, я открыла дверцу с надеждой обнаружить еду. Но из еды там оказались 2 вещи. Банка консервов килька в томатном соусе и засохшая горбушка хлеба. Я протянула это Феофанову. «Вот, поешьте, пока вам хватит». От вида кельки архитектора перекосила. Я ждала, что он откажется, но не дождалась. Тупым ножом архитектор кое-как вскрыл банку, поломал хлеб и с аппетитом начал поглощать рыбу, словно деликатес. «Еще чай можно сделать», — предложила я, слыша сердитые бурчания собственного желудка. «Давайте сразу не будем шиковать», — с набитым ртом ответил Феофанов. «Чай останется на обед, а заварку от чая съедим на ужин». «Это вы хорошо меня подкололи», — улыбнулась я, вставляя в сотовый старую сим-карту. «Вам бы не архитектором быть, а со сцены сатирические монологи читать». «В клоуны я подамся, когда закончатся деньги», — заверил меня Феофанов. «Будет чем за границей заниматься». «Да, правильно. А не напомните мне рабочий номер Каримова?» — попросила я у него. «Вы хотите ему звонить?» Феофанов даже побледнел, но, справившись с собой, продиктовал номер. Сначала я позвонила на сотовый Каримова, номер которого мне раздобыл юзер. Сотовый был отключен. По-рабочему ответила секретарша. Она сообщила, что Каримов на отдыхе и вернется через 2 недели. А пока я могу поговорить с его заместителем. Это обстоятельство заставило меня задуматься. В курсе ли темных делишек своего шефа заместитель? Может, он просто подставная фигура? Секретарша истолковала мое молчание как знак согласия и соединила меня с Эдуардом Глебовичем Лапишем, заместителем генерального директора по общим вопросам. «Да, слушаю вас», — ответил Лабиш, «и у меня сразу отпали все вопросы по степени посвященности зама». По голосу я сразу узнала человека, звонившего на мой сотовый и представлявшегося как Лев Скидан. «Здравствуйте, Эдуард Глебович. Мне бы поговорить с вашим шефом», — сказала я деловым тоном. «Он мне нужен по личному, очень важному вопросу». «А кто вы?» — спросил Лабиш с легким удивлением. «Ваш голос кажется мне знаком». «Ваш голос тоже мне знаком», — хмыкнула я в трубку. «Только я, наверное, ошибаюсь. Того человека звали Лев Скидан. Вы же имеете одну фамилию, имя и отчество. Или есть запасные?» «Очень остроумно», — холодно сказал Лапиш. «Но запомните, шутить вам недолго осталось». «Итак», — оборвала я его, — «вам нужен проект торгового центра?» «Что вы за него хотите?» — спросил он с плохо скрываемым волнением в голосе. «Назовите сумму, которая вам нравится». $1 миллион, ответила я, не раздумывая, и улыбнулась, выслушивая ответ, состоящий сплошь из нецензурных слов. «Сами сказали, какая нравится», — аргументировал я свой ответ. «Хорошо, согласна поторговаться». «Я прошу вас назвать реальную сумму», — сдерживая ярость, попросил Лабиш. «В пределах стоимости проекта. Иначе этот разговор не имеет смысла». «Почему же не имеет? Очень даже имеет», — ответила я непреклонно. «Вы заплатите мне 1 миллион и получите проект и мое молчание, а также молчание Феофанова». Я посмотрела на своего клиента, жадно внимавшего каждому моему слову, и продолжала. «Если вы не заплатите, Виктор Арсентьевич пойдет в прокуратуру и все расскажет о ваших темных делишках. Он прямо сейчас уже рвется идти, да я его удерживаю. Говорит, готов даже отсидеть». Феофанов отрицательно затряс головой, давая понять, что не готов сидеть. «Да, он сказал, что будет сидеть, сколько дадут. И 20, и 30 лет», — сказал я, не обращая внимания на выкрутасы клиента. «Ваши люди его чуть не убили. Он говорит, раз суждено умереть, потащу и этих сволочей за собой. Сволочи, это он про вас». «Вы просто не понимаете, с кем связались», — зло сказал Лабиш. «У нас такие связи, что ваших писков никто и не заметит». «Не такие уж писки», — парировала я и назвала десяток фирм, которыми руководил Каримов, творя свои темные дела. «В Кировограде, например, ваш архитектор Вкотов пропал в неизвестном направлении. Не исключено, что вы его устранили. Возьмись за вас, хороший следователь, вы бы во всем сознались». «У меня несколько дисков с информацией для прокуратуры, газет, радио и телевидения. Посмотрим, как тогда ваши покровители за вас заступятся». «Предлагаю следующее», — сказал Лабиш примирительно. «Перестаем угрожать друг другу и обсудим сложившуюся ситуацию как деловые люди». «Давайте», — согласилась я. «Итак, $1 миллион вы передаете мне в обмен на диск с проектом в кафе «Мальвина» на улице Жижиной в 11:00 сегодня». «Нужно больше времени, чтобы собрать деньги», — сухо сказал Лабиш. «Давайте завтра, в это же время». «Я что-то сегодня доброе», — хихикнула я в трубку. «Даю сроку до 2 часов дня. Вы всю страну натянули со своим Каримовым, так что не думаю, что вам сложно будет найти какой-то вшивый миллион». Лабиш промолчал. Уже в мечтах он наверняка видел мой обезображенный труп. Подумав об этом, я добавила: «Эдуард Глебович, еще одно условие. Я хочу, чтобы деньги передал мне лично Каримов». Его нет в стране, проворчал раздраженно Лабиш. По моей информации, он здесь. Не советую со мной шутить, с угрозой сказала я. Если в Мальвине не будет Каримова, то вас ожидают большие проблемы. Блеф сработал. Ладно, я ему передам, пообещал Лабиш. Тогда пока. До 2 часов. Я сбросила звонок, достала сим-карту и заменила ее новой. «Что вы там говорили о тюрьме?» — поинтересовался Феофанов. «Вы же знаете мою позицию по этому вопросу. Лучше смерть, чем камера». «Ну, а когда мы бежали по полям, уходя от милиции, мне, помнится, вы предлагали сдаться?» — напомнила я, набирая номер телефона начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Отлично помню. Как вы сказали, что лучше поселитесь в тюрьме, чем сдохнете в грязи. Как же вас понимать?» «Я тогда был в отчаянии и не понимал, что говорю», пробурчал Феофанов и осторожно спросил. «Евгения Максимовна, вы, конечно, профессионал, но не кажется ли вам, что ставить перед бандитами невыполнимые условия, мягко говоря, неразумно?» «Каримов не заплатит вам миллионы долларов. Ему легче взять у вас диск и пристукнуть». «Да что вы говорите?» — с наигранным удивлением воскликнула я. «Значит, не суждено мне разбогатеть?» «Все, не хочу с вами разговаривать». Феофанов сердито отвернулся к окну. «Здравствуйте, Валерий Игнатьевич!» — поздоровалась я с приятелем отца. «Звоню вам, чтобы помочь с получением очередного звания». «Здравствуй, Женя», — ответил он грустно. «Если узнают о моих связях с тобой, то скорее меня ожидает разжалование в сержанты ДПС, чем повышение. Что же ты, Женечка, никак не успокоишься?» «Я успокоюсь, когда завершу начатое», — ответила я, а затем рассказала Валерию Игнатьевичу все, что узнала от Юзера и Феофанова про преступления в сфере строительного бизнеса. «Информация, конечно, интересная», — согласился Валерий Игнатьевич. «Многое мы и сами знали. А что ты от меня хочешь конкретно?» «Я хочу, чтобы вы арестовали Каримова», — пояснила я. «Чтобы арестовать, его надо сначала найти», — ответил Валерий Игнатьевич. «К тому же нужны серьезные доказательства. Например, признание вашего архитектора. Если он согласится сотрудничать, я позабочусь об условном сроке». «Знаете, Валерий Игнатьевич, я боюсь, что до суда мой клиент может не дожить, даже под моей охраной», — призналась я. «Ведь придется ездить в суд. Не будете же вы проверять весь район вокруг здания суда, как перед приездом президента, убирать подозрительные машины, заваривать люки, проверять чердаки. Один снайпер, и Каримов при помощи дорогих адвокатов и связи выйдет сухим из воды. Можно посадить его до суда в одиночную камеру». Начал было он и запнулся, осознав абсурдность предложения. «Да, Женя, не знаю, что тебе и посоветовать. За Каримова мы взялись основательно. Он кучу дел наворотил по всей стране. Гарантирую, он сядет, но сделать это будет непросто. Понимаешь, он ранее несудимый. Хороший адвокат». «Я все понимаю, спасибо за откровенность», — сказал я. «Имеющуюся у меня информацию я перешлю вам в управление». Попрощавшись с приятелем отца, я подошла к драному дивану и из тайника, устроенного в нем, извлекла цифровую камеру. «Для чего это?» Феофанов смотрел на меня, как на фокусницу. «Сейчас будем записывать на видео вашу исповедь», — ответила я. «Потом напишите еще признание на бумаге». «Я сдаваться в милицию не буду», — завопил Феофанов, шарахаясь от меня. «Я слышал, как вы говорили, что меня никто не защитит. Нет уж, дудки». «Вам не надо сдаваться, просто сделайте признание. успокоила я его. «Садитесь на стульчик поудобнее и начнем». Съемки заняли около полутора часов. Феофанова постоянно сносила куда-то в сторону. «Меньше лишних слов, иначе будем сидеть тут до вечера», — велела я, чувствуя, что у меня уже все затекло. Я встала и прогнулась так, что захрустели позвонки. «Стараюсь, как могу». Феофанов выключил камеру, установленную на столике, и передал ее мне. «У вас есть какие-нибудь документы с собой?» — спросил я Феофанова. «Хоть что-нибудь. Сойдет любая квитанция с вашей фамилией». «Есть паспорт, военный билет, пенсионный», — начал перечислять Феофанов. «Когда я уходил из дома, то взял все с собой, так как Никита сказал, что обратно мне путь заказан. Правда, они испачканы в грязи. Помните, вы валяли меня в лесу, когда появился вертолет?» «Не будем о грустном. Давайте сюда документы», — потребовала я. Из нагрудного кармана рубашки Феофанов достал стопку документов, подал их мне. «Берите. Теперь пишите, а я съезжу в одно место». Спрятав камеру в тайник, я надела куртку, положила в карман документы Феофанова и подошла к двери. «Надолго?» — спросил Феофанов боязливо. «Нет, час, может, два. Только никуда из комнаты не выходите». Я захлопнула за собой дверь и быстро пошла по длинному, полутемному коридору к лестнице. До гаражного кооператива я добралась на такси. Феофановские «Жигули» стояли в гараже под номером 26. Воспользовавшись отмычками, я вскрыла гаражные ворота, вывела машину, а затем заперла гараж, как было, предварительно уничтожив свои следы внутри и снаружи помещения. Никто не обратил внимания на мои действия, не счел их подозрительными, так как Феофанов, по его признаниям, не очень любил вождение, а предпочитал, чтобы его возили другие на служебной машине. Отъехав от гаражей на приличное расстояние, я заметила заправку и остановилась заправиться, а заодно позвонила своему знакомому из городского морга, предупредила, что заеду.